Сначала оно исходило от матери и отца. Потом появились мелкие вспышки, источник которых мне не удалось определить. Я продолжал просматривать ранние годы, тщательно выискивая самые неприметные следы этой белизны. Белизны, которую испускал бы я сам. К моему отчаянию, единственное белое свечение, очень слабенькое, оказалось связанным с эрдельтерьером по кличке Пит. Господи, но я совершенно убежден, что та девушка в старших классах, как же ее звали? Нет даже намека, ни единого проблеска. Разумник. Очень распространенное заблуждение. Это просто первичное стремление к выживанию. Я понял. И даже понял, почему ошибся. Ярко-красные и розовые аккорды, чарующая мелодия, впечатляли даже с этой измененной точки зрения. Неудивительно, что такой невежественный вихрь, как я, воспринял все неправильно. Я вновь просмотрел ту мешанину, которая представляла собой меня самого в режиме ускоренной перемотки. Теперь мне удалось заметить несомненные отчетливые всплески белизны, которые я прежде упускал из виду. Как ни странно, они привели меня в уныние, снова опечалили. Дело в том, что я не обнаружил ни одного примечательного исходящего пятна. Большая часть приходила извне, а я просто принимал их без малейшего отклика. В конце концов, я прервал просмотр. Не было сил видеть всюду одну и ту же картину. Да, скверный из меня производитель хмеля. Слишком много посторонних цветных аккордов и мелодий. Разве что в последнее время я знал, что иногда порождал довольно-таки мощные всплески. Но почему это началось так поздно? Разумник, ты начал различать импульсы. Все они, и цвет, и белизна, исходят от одной отправной оси. Разница заключается только в частоте и амплитуде. Я понял, что они делают, и был благодарен за это. Мое внимание отвлекалось от того, что казалось неприятным, и вновь перенеслось к абстрактным теоретическим понятиям. Пользуясь одним и тем же источником, взаимосогласованными переживаниями, учишься выражать гнев, страдания, страх и все прочее, пока, наконец, во всяком случае, на это можно надеяться, не возникнут особые энергетические импульсы, любовь. Однако до сих пор непонятно, что это и как именно им следует пользоваться. Во мне вновь вспыхнули подозрения. Разумник. Это тщательно продуманная система ускоренного обучения. И в этой школе воспитывают производителей высококачественного хмеля, то есть любви. Довольно важным ингредиентом может быть тот факт, что в обычном сознании люди чаще всего совершенно не осознают своего участия в производственном процессе. Лишь редкие избранные отчетливо понимают стоящие перед ними планы поставок. Что касается моего понимания, то оно стало чрезвычайно тяжелым бременем. Я ощутил очень смутное, неуловимое восприятие, хотя его близость была очевидной. Что произойдет, если телушка поймет, что ее молоко чего-то стоит? Что ей с ним делать, если нет теленка, которого можно кормить? Сможет ли она сберечь молоко? Обменять на стожок сена, либо брикеты с белками и витаминами? А что будет, если она потом сообразит, что выработанное ей молоко отбирает человек? Мятеж. Отказ доиться? Но тогда она лишится пастбищ с сочной травой, защиты от диких псов, регулярных случек с бычком, но прежде всего своего хлева, где всегда можно избавиться от боли в вымени.